Глава 9. Алмазов. Когда я привез Стаса к парку, часы в моем телефоне показывали начало 2. Конечно, его машину обокрали. Вытащили магнитофон, его барсетку, дорогущий мобильник и даже сняли с машины колеса, аккуратно поставив ее днищем на кирпичике. А на дверях и на бампере написали серебристой краской весьма неприличное слово из 3 букв. «А-а-а!» — орал Стасик, бегая вокруг своей любимицы. «Суки! А-а-а!» Я отмахнулся. «Вызывай полицию». «Полицию? Нет уж, спасибо. Хватит с меня на сегодня полиции. Это все Женька виновата. Вот мымра. Ну ничего, я ей устрою. Она у меня еще попляшет». Я фыркнул. Опять 25. Просил же его Женьку мымрой не называть. И если совсем уж честно, Стасика мне было совсем не жалко. По заслугам получил. Меня больше волновали мои туфли. Судя по всему, магазины мужской одежды закрыты до завтра, и новые туфли не купить. Из сменной обуви у меня, как и у деда, только бёрдсы. По двое Стаса я уже начал подумывать, что смогу отмыть и эти, но они вдруг решили расклеиться. Да, там, где раньше красовался гордый итальянский носик, подошва внезапно отклеилась, и туфля начала просить кушать. Не кушать. Жрать она начала просить. И не просить, а требовать. Эх. Я опечаленно взглянул на дырявые туфли и, смешно поднимая ноги, чтобы не загрести еще больше грязи, побрел к своему автомобилю. «Паша, ты куда? Эй!» Стас перестал выйти и испуганно бросился ко мне. «Куда-куда? Домой. Ты что, бросишь меня одного? А что, ты же дочку свою бросил?» «Да ладно тебе! Я перевел им эти несчастные 10 000!» «Ага, вот именно. Несчастные 10 000. А мог бы намного больше перевести. На туфли и юбку Женьке мог дать. И на лекарства ее бабушке. А ты все шлюхам в трусы пошвырял». Стас подбочинился. «А вот фантазировать, Паша, не надо. Женьке хорошую трепку бы задать, а не вот это вот все, что ты описал. Она, между прочим, свой выбор сделала, когда без моего ведома на развод подала. Эх, ты где моя нагайка?» Я закатил глаза. «Нет, неисправим, Стас. Или Женька его так задела тем, что на развод подала?» «А нагайка-то у тебя откуда?» — фыркнул удивленно. «Как откуда?» «Да у меня дед, между прочим, казак. Мне от него в наследство шапка из каракуля и нагайка достались». «Ты лучше ребенку деньги вовремя переводи, а фантазии свои буйные про шапку и нагайку для всяких игр с Миланой из отдела бухгалтерии оставь. Паша, ты теперь за Милану до конца своих дней будешь меня костерить? Ну, погорячился. С кем не бывает. Ладно, проехали. Тебя до дома подбросить или здесь будешь ночевать?» «Подбрось. С машиной утром разберусь. Все равно из нее уже все ценное вытянули». Я подождал, пока он запер то, что осталось от роскошного лендровера, и забрался на переднее сиденье рядом со мной. Неужели дурдом закончился? Все, сейчас в горячий душ, чего-нибудь перекушу и в постель. Я устало вел машину. В голове мелькали рассеянные мысли о том, что надо будет утром Женьке позвонить. Пусть держит оборону. Мне в магазин мужской одежды и обуви придется прошвырнуться. Куда я в таких туфлях? «Держись, Евгения Батьковна!» Зло сощурив глаза, буркнул про себя Стас и сжал кулаки. «Устрою я тебе завтра хорошую жизнь!» Я хмуро взглянул в его сторону. «Давай без угроз, а? Серьезно, Стас, иначе мы с тобой поссоримся». «Паша, ну за кого ты меня принимаешь?» «Конечно, без угроз!» — уверенно произнес мой горе-товарищ. Но в его глазках сверкнуло что-то нехорошее. «Злобная. Жди скандала в офисе», — мрачно подумал я. Будильник зазвонил 6:30. Обычно мое утро начинается с утренней пробежки, но не сегодня. Хватит и вчерашнего забега по лесополосе. Эх, теряю я хватку. Раньше деда бы в 2 счета на лопатки уложил, а вчера пришлось повозиться. Я медленно сполз с кровати и потащился в ванную комнату. Минут 15 стоял под горячими струями душа, прогоняя сон. А потом, завернувшись в длинный халат, отправился на кухню. Поставил на электроплиту турку с кофе. Туфли в прихожей на коврике уныло улыбались во весь рот. Вот тебе и итальянское качество. Окончательно смирившись с тем, что придется потратить полдня на поход в магазин, я написал Женьке сообщение. «Женя, доброе утро. У меня форс-мажор. Расклеились туфли. Пожалуйста, держи оборону до моего возвращения. Мне очень надо купить новую пару обуви. Твой босс». «Хм, твой босс. Звучит как-то, как будто я твой, Женя. Может, удалить?» «Да улетело уже сообщение. Поздно удалять». «Ладно, что к словам придираться? Она поймет. Не маленькая». Махнув рукой, я бросился к плите. Кофе едва не сбежал. Подхватил турку в последний момент, на ходу сдувая пенку. Брился у зеркала сегодня я почему-то особенно тщательно. И на сердце как-то радостно ёкнуло, когда на мобильник прилетел ответ. И улыбка, глупая, на пол лица от ее сообщения. «Доброе утро. Поняла. Буду держать оборону. Ваша Евгения». «Как приятно читается это, ваша Евгения. Как я ваша, босс». «Хм, сразу настроение улучшилось». «Стоп. Почему я с утра о ней думаю, как о женщине?» Я изумленно уставился на свое отражение в зеркале. «Ба, приехали. Это все ее новые туфли». И глаза голубые, и чай с лимоном и мятой. «Может, само пройдет?» Приложив ладонь к груди, с надеждой подумал я. В реальность ворвался внезапный звонок к тетке. «Чего тебе надо, ни свет ни заря?» Без приветствия буркнул в трубку. «Дверь открой. Мы с дедом под твоей дверью уже 15 минут стоим. Стучим, стучим, а ты не открываешь. Чем ты там занимаешься?» «Зачем ты его привезла? А мне его куда? Договорились же, что он у тебя поживет». «Да он мне хату спалит». Бросив бритву на раковине, я отправился открывать дверь. На пороге стояли недовольная тетя Эмма и дед Демид. «Все, я поехала, Паша. Дела у меня. С хозяином нового фитнес-центра встреча на 9 утра назначена. Если дело выгорит, под Новый год заключим с ним очень выгодную сделку. Там целых 2 этажа надо оборудовать. С дедом ты уж как-нибудь сам. А чтобы хату не спалил, на работу его с собой возьми». «А что он будет на работе делать?» «В спортзал его отправишь. Пусть спортом занимается». Я хмуро перевел взгляд на деда. В военной форме, с рюкзаком наперевес, тот улыбался мне во весь свой порочный рот. «Здорово, внучок!» «Ну, заходи, коли не шутишь». Дед прошел по-свойски, как к себе домой, и даже обувь не снял. Я нахохлился. «Слышь, ты разувайся, не стесняйся, здесь не казарма». «Ты смотри, какой нежный стал!» — фыркнул дед. «К гламурной жизни быстро привыкаешь, да? Отвали! Или не понимаешь, что обратно в армию меня не возьмут? Мог бы на гражданке себе достойную профессию выбрать, а не у Эмки спортивным инвентарем для выпендрюжников торговать. Кофей у тебя хоть имеется?» «Нет, не имеется. Ни кофе, ни кофемашины». «А это что?» Я даже не успел возмутиться, как дед Демид выхлебал сваренный кофе прямо из турки вместе с гущей. «Слушай, дед, мне некогда с тобой беседы вести». Чувствуя, что закипаю, буркнул я. «Мне в магазин за новыми туфлями надо». «Это типа на шопинг, что ли?» «На шопинг, да». «И что ты за коммерсант такой, если у тебя даже модной кофемашины не имеется?» «Вот у Эмки имеется». «Хочешь кофе? Свари его в турке». «А ты, небось, в этот, как его, в торговый центр поедешь?» — не унимался дед. «Поеду, да. У меня из обуви только кроссовки для бега и берцы, а в офис в туфлях не ходят». Тут дед оживился. «Я с тобой еду». Я напряженно сглотнул. «В торговый центр?» «Ну да. Новый год на носу. Прикупим мне тоже костюмчик добротный и туфли, а потом устроим новогодний корпоратив у вашем с Эмкой офисе. Чур, я буду Дедом Морозом». Баба Нина не обрадуется. «Хех, напугал ежа голой задницей». Я шумно выдохнул. Задача усложняется. Хоть бы к обеду в офис добраться с таким раскладом.